«Вот это как раз самое интересное и неприятное», — отвечал жене Маркель. «Видишь ли, Ирзия взяла Ордаля в заложники и переместила его в картину Кортоса, а сам художник отправился к великим магам за одним важным заклинанием. Как только он возвратится назад, Ирзия выпустит Ордаля, и мы вместе вернемся домой. Так что молись, чтобы Кортусу удалось получить заклинание». «Значит, судьба Ордаля зависит от Ирзии? Тогда почему бы ей не отправиться к нашему мальчику и не понаблюдать, чтобы с ним ничего не случилось?» «Я могу отправить тебя. Ты и присмотришь за своим сыночком», — огрызнулась ведьма. «А если будете меня злить, вообще сына не увидите». «Ты еще угрожать мне будешь? Да я сейчас тебе покажу!» Отец вскочил, стараясь остановить перепалку. «Остановитесь! Успокойтесь! Давайте дождемся возвращения Кортоса. Жертвы никому не нужны!» Тем временем в замке великих магов волшебники совещались, гадая, как помочь Кортосу. «Так вы говорите, она умеет перемещаться в картины?» — спросили маги-художника. «Это, конечно, говорит о ее способности. Но все равно мы не можем позволить незрелой волшебнице работать со сложными заклинаниями, такими как заклинание туманного владыки». «Но что же мне в таком случае делать? Как вызволить мальчика? Ведь это заклинание – условие для его возвращения домой». Мрак мрачный что-то шепнул Свету Светлому, после чего тот сказал: «Специально для вас мы можем создать похожее заклинание, но не столь мощное. Его будет трудно отличить от настоящего, тем более, что ваша колдунья вряд ли знакома с оригиналом. Но работа займет около суток. К тому же заклинание надо протестировать. Думаю, вы не откажетесь денек-другой погостить у нас». «С удовольствием. Я очень рад, что вы нашли мудрое решение. Так что эта девчонка больше не наделает глупостей». Перед ужином Кортос вышел прогуляться. Местная природа была бедна. Редкие слабые деревца да песчаные насыпи. Ни зверей, ни птиц вокруг. Не получив от прогулки никакого удовольствия, Кортос вернулся назад и решил осмотреть замок. На втором этаже он обнаружил громадную библиотеку со множеством интересных книг. Особый интерес вызвала книга «Художество как магический дар», из которой Кортос узнал, что на создаваемый художником мир сильно влияет психологический настрой, и в картине могут поселиться страшные, жестокие существа, если рисовать ее в состоянии озлобленности и ненависти. Выйдя из библиотеки, волшебник поднялся на третий этаж. Там все было приготовлено для отдыха и сна. Раскладные стулья и кресла-качалки, большие удобные кровати с мягкими подушками и теплыми пуховыми одеялами. Из кухни, расположенной внизу на первом этаже, доносился запах вкусной еды. После ужина Кортос вернулся в комнату отдыха и расположился на ночь на одной из кроватей. Утром после завтрака он провел несколько часов в библиотеке среди книг. Во время обеда маги сообщили ему: «Итак, заклинание для Ирзии создано. Нужно только проверить, как оно работает. Потерпите немного, к завтрашнему утру все будет завершено окончательно, и мы передадим заклинание вам». На утро маги пригласили Кортоса к себе. Они загадочно улыбались. Когда художник вошел, дверь за ним закрылась сама собой. Маги начали произносить заклинание. В центре комнаты появился человек. Его очертания были расплывчаты, а вокруг него клубился дым, и ползали полупрозрачные змеи. «Это и есть точная копия туманного владыки», — произнес Свет Светлый. «Единственное отличие состоит в том, что мы убрали его разрушительную силу. Но поскольку заклинание изначально темное, характеристики зла пришлось оставить».